пусть у лиц пасмурных колорит. Мир как будто замер, но посмотри, с ветром по пути радуга летит, мы пускаем мыльные пузыри. А кто-то знает, что золото дороже соли, кто-то думает, что пафос важней здоровья, никотин безобиднее, чем алкоголь или ноль, он как будто и в Африке ноль. Путь нигде и везде, на вершинах свершений, я могу просто быть, в этом смысл всех движений, петь по нотам или звучать необычайно, я не умею, я просто мечтаю. Я просто мечтаю. Радуга ветром по пути, пасмурность улыбками озарит. В мир меняет форму, как пластилин, мы пускаем мыльные пузыри. А кто-то думает, что день противостоит ночи, кто-то знает, прямая дорога короче. Не на всякий вопрос нужен точный ответ или свет, несмотря ни на что, все же свет. Путь нигде и везде, на вершинах свершений, я могу просто быть, в этом смысл всех движений, петь по нотам или звучать необычайно. Я не умею, я просто мечтаю. Я просто мечтаю.